одинок и в ночной тишине, как когда-то давно ты приходишь ко мне, заполняет весь дом звуки музыки вновь, вспоминая тот блюз, вспоминая любовь. Я беру сигарету и спички беру, и я сажусь в уголок и тихонько курю. И в клубах глупых никотина опять, в своих мыслях с тобой. Сигаретный клубится вокруг, как туман, замыкая магический круг. В том тумане волшебные джунгли растут, серебрится у нас старик.